Друзья, я думаю, кто избрал другом для себя Христа, еще ни разу не пожалел об этом. Вот. И имея такого друга, который всегда даст добрый совет, нужный, вот, в каких бы трудностях, опасностях ни находились. Вот. Я думаю, что такой человек ни разу не пожалел о том, что Христа избрал для себя другом. Такому человеку, наверное, не надо объяснять, что худые сообщества добрые нравы развращают, что компьютеры или подобная техника там развращают все, что есть вот, доброе в человеке. И без Христа такой человек, и даже не мыслит жизни. Пусть Бог благословит, чтобы для нас, для каждой семьи, вот и для нашей, и для вас, друзья, Христос был лучшим другом.